Глава 58. Рикс. Я вижу, как люди кидают на меня взгляды, пока я иду в падок. Моретти хочет, чтобы я свалил? Окей, я свалю. Но я не собираюсь тихо уползать. Я сделаю это под камерами. Пускай видят, что я не прячусь. Да, я сделал что-то не так. Но причина, по которой я это сделал, дает мне право высоко поднять голову. Я уверенно иду в главную зону. «Рикс?» Я игнорирую голос, который зовет меня. «Черт с ним, Скарла. Если он решил остановить меня, то я устрою здесь сцену. Пускай все видят, какой я паршивец. Единственное, в чем я ошибся, надо было добить этого говнюка. Вот и все. Рикс!» Командует Карла, его голос становится ближе. Я не останавливаюсь. Я посмотрел запись. Я замедляю шаг, но не останавливаюсь. И знаю, о чем вы говорили. Мои ноги замирают на месте. Я поворачиваюсь к Карло Моретти, который буквально бежит за мной, а за ним следуют камеры. Вокруг него поднимается шумиха. Кругом пресса, пытающаяся запечатлеть, как Карло увольняет пилота-новичка. Жаль, что они не знают, что это уже произошло. Он приближается. Его глаза прикованы ко мне. Грудь тяжело вздымается. Он останавливается, но, кажется, его колени вот-вот ослабеют. «Я все слышал и видел», — тихо говорит Карло, делая жест, чтобы камеры отошли. Пресса делает шаг назад, но она все еще рядом. «И что?» «Чтобы сложить 2 и 2, не нужно быть гением. Мне просто стыдно, что ты защитил мою дочь, когда я даже не знал, как сильно она нуждалась в защите». «Сэр, я не знаю, о чем вы говорите», — отвечаю я, не желая предавать доверие Камилы. Карло кивает. «Ну, конечно, не знаешь. И я уважаю тебя за это больше, чем ты можешь себе представить». «Снова спасибо за возможность. Эти слова даются мне нелегко, но я заставляю себя сказать их, прежде чем развернуться и уйти». «Спенсер!» Я оборачиваюсь через плечо, и Карло протягивает мне руку для рукопожатия. Дрожь в его конечности меня настораживает. Она сильная и очевидная. И прежде чем в глазах Карло мелькает беспокойство, я делаю шаг к нему, закрывая нас от камер, и беру его руку в свою, чтобы пожать. Но почему у него, черт возьми, трясется рука? Почему кажется, будто она вибрирует? Я понимаю, он напряжен, но... У моего отца проблемы со здоровьем. И тут до меня доходит. Камила помогала ему в конференц-зале в тот день. Его привычка держать руки в карманах для устойчивости. Трость, которой он иногда пользуется. Дрожь, которая была незначительной, но на которую я не обращал внимания. Как же я не связал эти знаки воедино? Точно такая же, как у любимого актера моего отца и голливудского любимчика мамы, Майкла Джея Фокса. У Карло Моретти болезнь Паркинсона. Он смотрит мне в глаза. В них удивление и благодарность, пока я держу его за руку, ожидая, когда дрожь утихнет. «Теперь все в порядке», — тихо произношу я. Карло качает головой. Его взгляд скользит по толпе вокруг нас. Я крепче сжимаю ладони, хлопаю его по плечу, чтобы лучше замаскировать то, что он пытался скрыть. Проходит еще пара мгновений. «Спасибо», — шепчет он. Я отпускаю его руку, и мы стоим лицом к лицу, как мужчина с мужчиной. Отец и возлюбленный дочери, джентльмен и боец. Как два человека, которые любят одну и ту же женщину, но по совершенно разным причинам. «Мы все утрясем, Рикс. Господи, Фиа закидает нас штрафами, а Лекруа, вероятно, подаст в суд». «Я заплачу штрафы, сэр. Это все на мне». «Черт возьми, да! А семью оставь мне. Я не позаботился о ней, когда должен был». «Сэр?» «А теперь иди. Позволь мне все исправить. Но если ты думаешь, что я отпущу тебя и позволю покинуть команду, то ты сумасшедший. Принято. У меня на глазах появляются слезы, которые я не хочу никому показывать. Поэтому снова моргаю. «Принято, сэр!»